Я покопался в душе и нашел Иуду. Я покопался в сердце и нашел Иуду. Я покопался в уме и нашел Иуду. Я порылся в карманах и нашел серебро.